Восьмое. Некоторые, особенно склонные к паранойе, собирают фальшивые купоны. Если никто их не провоцирует, они воображают провокацию. В таком случае, если им не терпится, они могут получить бесплатное самоубийство или бесплатное убийство, независимо от естественного хода событий, которые дали бы им повод для законного взрыва. В этом отношении существуют два типа параноиков. Параноик-ребенок собирает фальшивые несправедливости и говорит: «Смотрите, что они со мной сделали». Параноик-родитель собирает фальшивые добрые дела и говорит: «Они не смеют со мной так поступать». В сущности, среди параноиков есть подлинные плательщики по счетам и фальшивомонетчики. Склонные к иллюзиям могут подбирать тут и там небольшие купоны и подрисовывать лишние нули, чтобы увеличить их стоимость и побыстрее получить крупный выигрыш. Страдающие слуховыми галлюцинациями могут печатать фальшивые купоны в любом количестве, извлекая их прямо из головы. Девятое. Пациенту также трудно отказаться от тяжело добытых психологических купонов, как домохозяйке сжечь торговые. Это мешает выздоровлению, так как, чтобы выздороветь, пациент должен не только перестать играть, но и отказаться от удовольствия использовать накопленные прежде купоны. Прощение прошлых обид недостаточно. Если пациент искренне хочет отказаться от своего сценария, эти обиды вообще должны перестать рассматриваться как обиды. В моем опыте простить значит отложить купоны в ящик, а не избавиться от них навсегда. Пока все идет хорошо, купоны будут оставаться в ящике. Но если возникнут новые обиды, купоны немедленно извлекут и начнут прибавлять к ним новые, чтобы получить новый выигрыш. Так алкоголик, простивший свою жену, не только устроит кутеж, если она снова провинится, но и достанет из ящика все прежние обиды, накопившиеся за время их брака, и тогда начнется эпический запой, который может кончиться белой горячкой.